Арль, 1888. Я получил письмо от Бернара, в котором он говорит, что чувствует себя очень одиноко, но, несмотря на это, работает и к тому же написал о самом себе новое стихотворение, в котором высмеивает себя самым трогательным образом. Он спрашивает, стоит ли работать. Но спрашивает это за работой. Он говорит себе, что работа ни к чему, но говорит это во время работы. Это не то же самое, когда такие вещи говорятся во время ничего не делания. Я охотно посмотрел бы, что он делает. Я провел тяжелую неделю труда. Я стоял среди пшеницы на полном солнце. Делал рисунки пером, пейзажи и этюд сеятеля. На вспаханном поле фиолетовые комья земли, а против горизонта сеятель в синем и белом. На горизонте спелое поле пшеницы, надо всем желтое небо и желтое солнце. По этому простому красочному рисунку ты видишь, что цвет в этой композиции играет очень важную роль. А затем еще один этюд, холст в 25. Он не выходит у меня из головы и мучает меня, так что я спрашиваю себя, не надо ли принять его всерьез и не надо ли сделать из него страшную картину. Боже мой, с какой бы охотой я его сделал. Но я все спрашиваю себя, есть ли у меня силы для ее завершения. И тогда я отставляю этюд в сторону и едва осмеливаюсь об этом думать. Уже давно хочется мне написать сеятеля, но давнишние мои желания не всегда исполняются. Я почти боюсь этого. Тем не менее, после Милле и Лермитта остается сделать сеятели только в цвете и большого размера. Поговорим о других вещах. У меня теперь модель. Зуав, маленький человечек с бычьим лбом и глазами тигра. Я начал было портрет, а затем еще раз стал писать его вместе с другой вещью. Погрудный портрет, который я сделал, был ужасен. В эмалево-голубой форме, оранжево-красные шнуры и две лимонно-желтые звезды на груди. Самый обычный синий цвет. Но как трудно было его сделать. Совершенно бронзовая кошачья голова в красной фуражке. Я посадил его на фоне двери, выкрашенной в зеленое, и на фоне оранжевой кирпичной стены. Уже это само по себе варварское сочетание противоречивых тонов чрезвычайно неудобно для выполнения. Этюд, который я сфабриковал, кажется мне очень трудным, но мне хотелось бы всегда писать такие лубки, даже в том случае, если бы они так же резко кричали, как этот. Тут я учусь, и здесь есть то, чего я прежде всего требую от моей работы. Во втором портрете он у меня горцует на фоне белой стены. Видал ли ты рисунки Рафаэлли «Улица», изданные за последнее время журналом «Фигаро»? Главный рисунок, кажется, площадь Клиши, со всей своей суетой. Это живо. «Фигаро» собирается также издать номер с рисунками Каранда Аша.